На нынешний момент бои идут в 10 километрах от города. Русские только обороняются, нанося серьезные потери. Численность противника оценивается около 3-4 тысяч человек, имеющих на вооружении немецкую артиллерию и несколько танков. По имеющейся информации перебежчиков и пленных, командует ими командир специального подразделения НКВД, подчиняющаяся ставке главнокомандующего СССР, что говорит о серьезности и проработанности операции, проводимой русскими, направленной на ослабление давления на Киевский укрепрайон и стабилизации обстановки на Юго-Западном фронте русских. По данным разведки, аналогичные действия проводились в районе Нежина, в полосе действия 2-й полевой армии, где применялась похожая тактика и вооружение. В том случае была разгромлена 131-я пехотная дивизия и убит ее командир, генерал-майор Генрих Майербург, и наступление приостановилось на несколько дней. Это позволило русским укрепиться на новых позициях и задержать наступление на несколько дней, а также нанести серьезные потери наступающей армии. Всем сразу стало понятно, что они столкнулись с новой тактикой и с профессионалами, которых у русских было не так уж и много. Адмирал Канарис согласился с решением командира корпуса снять с фронта пехотную дивизию для блокирования и уничтожения группировки русских в тылу армии. Со стороны командования 6-й армии корпусу для усиления передавалась еще одна пехотная дивизия. После доклада командующего корпуса Канарис позволил себе взять слово. «Скажите, русские пользуются только трофейной техникой, захваченной на станции?» «Нет, генерал-адмирал, зафиксировано применение необычных тяжелых танков с длинной крупнокалиберной пушкой. Эти танки неуязвимы для нашей противотанковой артиллерии. Да и тактика применения отличается от принятой в русских войсках». «В чем же?» «Они нападают из засад, и если контратакуют, то на коротких рывках, метко стреляя прямо на ходу. Очень необычная и грозная техника в руках хорошо подготовленных солдат. Наше мнение, что в данной ситуации против нас действуют танковые асы, такие же, как и в русских авиационных полках, составленных из лучших пилотов. Что показывает авиаразведка?» «Там лесные массивы, и русские маскируются под деревьями. Учитывая проблемы с радиосвязью, в полной мере использовать фронтовую авиацию пока невозможно. Мы запросили авиаподдержку у штаба армии, но пока не нашли возможности отвлечь авиацию с других участков фронта. Да и русские резко активизировались, видимо, уже в курсе о том, что у нас происходит в тылу, что говорит о согласованности действий с командованием Красной армии». «Какие еще действия приняты для устранения угрозы?» «Через штаб армии обратились к командованию группировки войск Юг о временной передаче в наше распоряжение танкового батальона из состава 1-й танковой группы. Думаю, этих сил вполне хватит, учитывая, что количество бронетанковой техники у русских оценивается в 5-10 единиц. Но при самых благоприятных условиях такую помощь мы получим в лучшем случае к завтрашнему утру». «Понятно. Все ваши действия одобряю и со своей стороны постараюсь ускорить решение этой проблемы». Когда адмирал покинул совещание, все генералы вздохнули с облегчением, хотя новости, постоянно приходящие, не вселяли оптимизма. Русские опять контратаковали и нанесли серьезный урон, при этом не стали развивать успех и отступили. Канарис вызвал к себе начальника контрразведки корпуса, развил бурную деятельность. Возле помещений, выделенных ему для работы, была выставлена охрана, и, уединившись со своим личным порученцем, работавшим по могилевскому делу, майором Густавом фон Виттерсхаймом, он приступил, наверное, к самой опасной и значимой операции его жизни. «Густав, ты служишь у меня уже 6 лет, и пока не было причин усомниться в тебе. То, во что вылилось могилевское дело, может перевернуть судьбу не только Германии, но и всего мира. Я не могу пока тебе рассказать всего, но если ты попадешь в руки к нашим коллегам из СД, то должен будешь умереть, не сказав ни слова. Для меня, как и для тебя, главное — Германия. Поэтому от скорости наших действий и успешности сейчас зависит многое. Если к событиям, происходящим сейчас, подключится СД, а это должно произойти в ближайшее время, то ситуация выйдет из-под контроля, и мы потеряем намного больше, нежели можем себе представить. Запомни одно. Какие бы ни были мои действия, я никогда и ни при каких условиях не собираюсь предавать нашу Родину. Я готов служить Германии. Вот и хорошо. Ты великолепно знаешь русский язык и успешно выдавал себя за русского офицера. Сейчас это предстоит тебе проделать еще раз. По моему приказу, собрали группу русских военнопленных, с которыми ты совершишь побег и проберешься в район, где держит оборону группировка русских под руководством офицера НКВД Зимина, твоего старого знакомого. Ты не должен уничтожать Зимина. Наоборот. Войди с ним в контакт, представься своим истинным именем и званием и передай следующее. Адмирал Канарис хочет поговорить о событиях апреля 1945 года. Запомнил? Главное, Густав, чтобы рядом были только люди в пятнистой форме с необычным оружием и амуницией. Я не исключаю возможности нахождения там агента ВСД. Потому как изменилось лицо майора фон Виттерсхайма, шеф Абвера понял, что его подчиненный в некоторой степени догадался о предложениях своего начальника. «Так вы думаете...» «Уверен, Клаус перед гибелью успел кое-что передать. И у меня есть все основания предполагать, что Германию ждут большие неприятности». Майор Абвера Густав фон Виттерсхайм некоторое время помолчал и уже решительно сказал: «Есть, я все сделаю». «Молодец, я уверен в тебе. Систему и порядок связи получишь у начальника отдела 1С 29 корпуса. Радиограммы будешь шифровать моим личным кодом. Его ты получишь перед выходом на задание. Ставки слишком высоки», —